сохраняли позитивную направленность, главным образом благодаря конструктивным усилиям советской стороны. Многое говорило за то, что Белый дом испытывает растущие сомнения в отношении целесообразности продолжать курс, учитывающий, пусть в ограниченной мере, те или иные международные реальности. К концу правления республиканских администраций 1969-76 годов внешнеполитические приоритеты США явно смещались. Дело шло к активизации борьбы за американскую гегемонию. Для преемников-республиканцев такой настрой был уже исходным рубежом. При всем обилии деклараций в пользу разрядки демократы во главе с Картером не скрывали, им не подходит политика, которая содействует стабилизации международных отношений, опирается на равновесие сил, прежде всего между СССР и США, ставит во главу угла советско-американские отношения. Картер уверял, что Соединенные Штаты Америки стали бояться вести соперничество с СССР и поэтому-де проигрывают в разрядке. Республиканцев особенно критиковали за подход к союзникам. Позиции Соединенных Штатов Америки в НАТО ослаблены. Агрессивные ноты звучали в некоторых речах Картера, связанных с отношениями с развивающимися странами. Если какая-либо страна еще раз объявит нефтяное эмбарго против Соединенных Штатов Америки, я буду рассматривать это как экономическую декларацию войны и буду немедленно действовать соответствующим образом. Я ничего не пошлю этой стране. Ни оружия, ни запасных частей к вооружениям, ни буровых вышек, ни оборудования для нефтепроводов. Ничего. Но как идти против течения? Как материализовать тягу к наращиванию борьбы за гегемонию в условиях разрядки? В прямой коллизии с небывало мощными позитивными тенденциями в мире. Как обосновать такой курс? Как преодолеть, наконец, неестественное, по выражению Киссинджера, положение внутри самих Соединенных Штатов Америки, когда большинство американцев отказываются поддерживать агрессивные акции за рубежом? В этом с самого начала заключалось коренное противоречие внешней политики администрации Картера, которое она разрешила лишь на рубеже 70-х-80-х годов, окончательно повернув к международной конфронтации. С Картером к руководству внешней политикой Соединенных Штатов пришли представители относительно умеренного крыла так называемого трилатералистского направления, тесно связанного с внешней экспансией американского капитала, в особенности с интересами транснациональных корпораций, в целом с интересами той части правящих кругов, которая была наиболее вовлечена в политические и экономические отношения мировой капиталистической системы. Примечание. Картер, Бжезинский, государственный секретарь Венс, министр обороны Браун, министр финансов Блюментал, директор агентства по контролю над вооружениями и разоружению Уорнке и другие участвовали в работе так называемой трехсторонней или трилатеральной комиссии. Один из лидеров трилатералистов, государственный секретарь Венс, напоминал, что экспорт товаров и услуг вносит вклад в американский валовой национальный продукт в размере почти 200 миллиардов долларов. Один из каждых трех долларов прибыли корпорации Соединенных Штатов Америки поступает из сферы международных операций. А в целом в 1959-77 годах доля доходов от заграничных капиталовложений в совокупных прибылях 500 ведущих корпораций США